Шутник хренов, она толкнула меня локтем в бок и улыбнулась. Ну а какое второе условие? Позвони боссу и скажи, что берешь срочный отпуск. Не хватало, чтобы еще и тебя объявили в розыск. О, вы так заботливы. Салли показала мне язык и пошла к телефону. Вот стерва, обожаю ее. Так могла выделываться только Кристи, остальные были покладисты. Интересно, как она там? Салли долго общалась с боссом, изворачивалась, врала, через 10 минут вернулась обратно, сообщив, что у нее есть 2 недели. После отпуск закончится, и она должна будет вернуться. Мы вышли из полицейского департамента и направились к сервису проката автомобилей. Салли исчезла внутри здания, а я бродил между машин, пуская слюни. Форд Мустанг Шелби, твою мать, как же я хотел в детстве эту тачку. Да я и сейчас едва сдерживаюсь, чтобы не угнать ее. Хотя я даже не представляю, как завести ее без ключей. Замкнуть какие-то провода? Какие? Салли вышла из здания, а я скрестил пальцы в надежде, что она арендовала мустанг. Увы, она прошла мимо меня. Чего застыл? Пойдем, Салли поманила меня за собой. Мы подошли к ушатанному Приусу. Этот кусок дерьма можно было с трудом назвать машиной. Не. Иди обратно и возьми нормальную тачку. Ты смеешься? Мы поедем через всю страну на этой рухляди. Именно. Ведь ты не хочешь привлекать к себе лишнего внимания, правда? Так-то оно так. Но как же мустанг? Укротив свои желания голосом разума, я сел в скрипучий салон Приуса. Салли плюхнулась на водительское сиденье и завела колымагу. Приус заревел, как раненый зверь. Ну как тебе? Чувствуешь под капотом американскую мощь? Она издевается. Я посмотрел на ее самодовольную улыбку и понял. Точно издевается. Чувствую, что этот хлам давно пора было утилизировать. И вообще, какого хрена из выхлопной трубы валит черный дым? Разве вы не боретесь с загрязнением планеты? Конечно, боремся. А еще мы за бережливое производство. А что может быть более бережливым и экологичным, чем отсутствие выбросов от процесса производства нового автомобиля? Правильно, сохранение старого авто куда меньше вредит природе, чем производство нового и технологичного. Бред какой-то. Ну все, не дуйся. Сейчас выйдем на хайвей, и ты поменяешь свое мнение об этом старичке. Через полчаса мы ехали по хайвею, но мнение своего я так и не поменял. Глава 15. Омерзительно скрипящий Приус едва тащился по хайвею, а нам еще предстояло преодолеть целых, мать его, 700 километров. Мы ехали вокруг Най, путь не близкий, а на этом образце древности он становился изощренной пыткой. Покинув зеленую Калифорнию, мы попали в штат Юта. Дорога пролегала через пустынный тракт, где раз в 50 километров встречался либо крохотный городок, либо одиноко стоящая заправочная станция. Растительность в основном была отсутствующая. От такого вида вечно клонило в сон. Ненавижу вестерны, как и штат Юта. Скорее всего, именно здесь их и снимали. Очень подходящее место для фильмов о Диком Западе. Здесь ничего кроме перекати-поля и кактусов не растет. Салли сидела за рулем и подпевала играющему по радио исполнителю. Это была какая-то кантри-песня о бравом ковбое, который сражался за правое дело. Обожаю пропаганду в фольклоре. Ковбои крутые, мочи индейцев. За что? Этим вопросом слушающие обычно не задаются. Когда солнце поднялось в зенит, стало ехать еще приятнее. Обжигающий воздух высушивал кожу за секунды, раскалившаяся до красна машина и нескончаемое желание обматерить Салли. Спрашивается, какого хрена надо было брать машину без кондиционера? Салли ведь сама говорила о том, что она мой ключ от всех дверей. Эх, надо было настоять на мустанге, сейчас бы мчали с комфортом. Я взял ее телефон и урывками копался в интернете, когда он появлялся. А появлялся он на долбанные минуты, после чего исчезал на долгие часы. Замечательный штат, пожалуй, лучший из тех, в каких я побывал. Конечно же, это сарказм. А ты чего скуксился? Посмотри по сторонам. Глянь, какая красотища. Бесконечные просторы, мечтательно сказала Салли. Да, да, бесконечные пустырь. Здесь настолько пусто, что даже взгляду ни за что зацепиться, буркнул я, играя в змейку. С моей скоростью реакции игра больше не представляла особой сложности, но заняться все равно было нечем. Ты можешь смотреть на меня. Салли повернулась ко мне и игриво подмигнула. Дорога казалась бесконечной. Когда я уже готов был выть волком, Салли сказала, что мы проехали уже 500 километров. Хоть какая-то радостная новость, осталось всего ничего. Всю предыдущую дорогу я провел, увлекательно тупя в пустоту. В один момент мне даже повезло. Я уснул на целый час. Салли начала зевать и, притормозив на пыльной обочине, мы поменяли местами. Я с отвращением сел за водительское сиденье. Спинка была мокрой от пота Салли, понажимал на педали, они отзывались зубодробительным скрежетом, а рычаг коробки передач так и вовсе через раз клинил. Поездка будет веселой. Салли разморила от усталости, и она вырубилась на пассажирском сиденье. Алые лучи заката прорезали горизонт в тот момент, когда навигатор сообщил, что до места назначения осталось менее 30 километров. Наконец-то мы на месте. 20 минут спустя я съехал с дороги и тихонько покинул автомобиль, оставив Салли одну. До военной базы оставалось около 5 километров, и подъезжать ближе не имело смысла, плюс была вероятность быть замеченными. Я забрал с собой телефон Салли и пошел в сторону базы. На удивление здесь ловила связь. Наслаждаясь первоклассной стерильностью рельефа, я наткнулся на забор из сетки. На нем через каждые 5 метров висели таблички, на которых было написано «Федеральная собственность Соединенных Штатов Америки». В самом низу таблички была маленькая сноска, говорящая, что по забору пущен электрический ток. Действительно, можно об этом было и вовсе не писать. Знать, чья это собственность, важно, а вот то, что тебя может убить забор, стоящий посреди пустоши, знать не обязательно. Электричество уже давно перестало быть для меня проблемой. Хотел порвать сетку, но потом передумал. Вдруг сетка подключена к сигнализации, которая снимает сигнал на разрыв цепи. Порвали сетку, и сигнал перестал поступать. На пульте дежурного загорелся аларм, а после вся военная база узнает о том, что на ее территорию кто-то проник. Осмотрел забор. Пролезть под ним не выйдет, в высоту он чуть больше 3 метров. И не такие заборы перепрыгивали. Разбежался и со всей силы оттолкнулся от земли. Приземлился с другой стороны забора. Я шел по пустынной земле, где не было ни патрулей, ни каких-либо зданий. Даже вышек с охраной не было. Просто бесконечная пустошь. По прямой преодолел расстояние от одного забора до другого. Ничего не обнаружил и решил пойти налево, чтобы добраться до угла сетки. Она же должна где-то заканчиваться. Потребовалось около часа, чтобы найти этот долбанный угол. А когда нашел, решил пойти по диагонали к противоположному углу. Логика была следующая. Скорее всего, база будет расположена в центре огороженной территории. По крайней мере, я сделал бы именно так, размещая забор для охраны. Шел и наслаждался долбанным ветром, который снова кидал мне в морду песок. Хотел отгородиться от ветра телекинезом, но страх от того, что навык разовьется и убьет меня раньше времени, заставлял продолжать терпеть. Идти по глиняной корке, покрытой тонким слоем песка и пыли, не составляло труда, но как раз из-за этого слоя я едва не пропустил вход на военную базу. Визуально все было чисто, но под моими ботинками глухо грюкнул металлический люк. Я расчистил металлическую поверхность и обнаружил сдвоенную дверь, ведущую куда-то вниз. Слева от двери был клапан, который скрывал считыватель электронных карт допуска. Увы, карты у меня не было, зато у меня было кое-что получше. Охеренная сила, которая позволила выкорчевать дверь. Я начал от души, размахиваясь, всаживать мощные удары в стальную поверхность. Сначала дверь вогнулась внутрь, а когда между створками образовался небольшой зазор, я ухватился за одну из них и просто вырвал кусок металла, выбросив его в пустыню. Да, способ проникновения оказался хреновым. Когда я спустился по лестнице вниз, на всей военной базе уже голосили сирены, предупреждающие персонал о вторжении. Но какой был выбор? Стоять посреди пустыни и ждать, когда придет какой-нибудь идиот и откроет мне дверь? И сколько бы я ждал? День, два, месяц? Спустившись по лестнице, я попал в 20-метровый бетонный коридор, весь потолок которого был усыпан толстенными кабелями, а в конце коридора виднелась дверь. Дверь открылась, и в коридор высыпала группа из бравых рейнджеров США. Одеты они в камуфляж пустынной расцветки, в руках злющие автоматы АР-15. Хотел попробовать договориться, но, к сожалению, они были не расположены вести беседы. Рейнджеры тут же открыли огонь, как только меня заметили. Я накинул покров и не спеша пошел к ним сквозь длинный бетонный коридор, тускло освещенный желтыми фонарями. Пули выбивали из стен мелкое крошево, а попадая в меня, рикошетили, вышибая искры. «Мужики, у вас нет ни единого шанса. Просто уберите свои пукалки и проваливайте. Вы мне не интересны». Попытался я договориться, но солдаты продолжили стрельбу. В момент, когда у них закончились патроны и они начали перезаряжаться, я вновь выкрикнул: «Если знаете, где я могу найти Гюнтера, то скажите, и тогда я никого здесь не трону». как зомбированные рейнджеры сменили магазины и продолжили в меня палить. Ну все понятно, с ними разговаривать бесполезно. Я бросился вперед. Солдата, стоявшего напротив меня, протаранил плечом. С ухающим звуком он улетел назад и врезался в стальную дверь, оставив на ней кровавые разводы. Бойцы поняли, что на ближней дистанции штурмовой винтовки им будут только мешать и потянулись за пистолетами. Двое рейнджеров схватились за ножи. «Мужики, а вы не находите, что мы как будто попали в произведение «10 негритят»? Один из ваших уже вышел погулять. Финал истории вы знаете. Может, одумаетесь?» Я ощутил удар ножа в спину. Он был вместо тысячи слов. «Не одумаются». Нож от соприкосновения с покровом обломился и лезвие с лязгом упало на пол. Я крутанулся вокруг своей оси и пробил назад пяткой с разворота. Попал в область печени, хотя какая разница, куда я попал, все равно от такого удара у бойца сломался позвоночник, а внутренние органы превратились в кисель. Он завалился на пол, как мешок с дерьмом. Через секунду мне в бок воткнули шокер и выпустили заряд электричества. Я повернулся к умнику и хищно улыбнулся. От моей улыбки бравый рейнджер изменился в лице и потянулся к пистолету. Правда, достать его он так и не успел. Я выдернул из его руки шокер и воткнул ему в глаз. Широкая рукоять шокера сломала кости глазницы и, пробив затылок, вылезла наружу. Оставшиеся бойцы пятились назад, не решаясь напасть. Они подошли к запечатанной стальной двери и попытались ее открыть. Но, увы, кто-то уже заблокировал вход, и для них пути назад не было. «Что, мужики, вас начальство кинуло? Заткнись, тварь, мы готовы умереть за свою страну», — прорычал Латинос, готовясь кинуться в последний бой. В вентиляции послышался шипящий звук, а через секунду из нее повалили клубы зеленого пара. «Ох, дружок, не говорила тебе мама, бойся своих желаний?» Бойцы упали на пол в конвульсиях. Они хватались за горло, выпучив глаза. Смерть вышла немилосердной и довольно мучительной. От яда, пущенного через вентиляцию у бойцов, пошла кровь из глаз, а через минуту они ей еще и харкать начали. Увы, на меня яд не действовал. Как и не могла сдержать мое продвижение стальная дверь. Хотя она оказалась достаточно прочной, пришлось немного повозиться. Два десятка ударов позволили выкорчевать ее с мясом. Войдя внутрь, я попал в квадратный ангар размером с половину футбольного поля, по обе стороны которого находились стеклянные боксы, в которых ученые проводили тесты на вояках. Стерильно-белое помещение немного напрягало. Поскольку это был всего лишь первый уровень, я и не ожидал, что увижу здесь что-то сверхъестественное. Обычные бойцы проходят физические тесты, а также тесты на ИК. Правда, в боксах уже не было ученых. Остались только бойцы, которые спешно экипировались для того, чтобы вступить со мной в бой. С этим я уже не стал разговаривать. Влетел в первый бокс, схватил за глотку одевающегося негра и впечатал его в стену из стекла. Глаза чернявого стали бессмысленными, тонкая струйка крови потекла по подбородку, и он навсегда затих. Стекло оказалось бронированным, а я-то думал, что пробегу вместе с негром насквозь через все боксы. Когда я снова вышел в коридор, меня поджидал мексиканец с ручным гранатометом. Гранатомет был хорош, модель «Бульдог», шестизарядный барабан, зачем-то на него прикрутили лазерный прицел, но оружие отличное. Такое вы могли видеть в «Терминаторе». Мексиканец, недолго думая, разрядил в меня весь барабан. Гранаты падали рядом со мной, некоторые попадали в меня и тут же разрывались. По большому счету, взрывы беспокойства не доставляли, разве что из ушей пошла кровь. Опять повредились барабанные перепонки. Когда заряды у мексиканца закончились, истекло и его время жизни, я выхватил у него гранатомет и ударил стальным барабаном сверху вниз по черепу. Череп не выдержал и сложился как карточный домик. Из соседнего бокса, который являлся тренажерным залом, выбежал огромный азиат. По сути, это было очень странное зрелище. Я привык, что азиаты достаточно мелкие, но этот дал бы фору любому стероидному бодибилдеру. Азиат выбежал, держа в руках гриф от штанги на манер бейсбольной биты. Со всего размаха он ударил, целя мне в голову. Я подставил руку и с легкостью заблокировал удар, а через секунду вырвал штангу и нанес ему ответный, но уже в район коленей. Удар был такой силы, что ноги в районе суставов оторвало. Упав на пол, азиат схватился за свои обрубки. Из рваных ран, пульсируя, выбрасывались струи крови, окрашивая красным белоснежный кафель. Забавно, что белыми были только охранники и ученые, но все испытуемые были латиносами, арабами, азиатами, неграми, да кем угодно, но только не снежками. Участие Гюнтера в экспериментах заметно невооруженным глазом. На то, чтобы разнести весь этаж и перебить оказывающих сопротивление, Мне пришлось потратить целых 20 минут. Среди фанатичных самоубийц, впрочем, нашелся всего лишь один разумный. Завидев меня, он просто побежал к двери на второй уровень, но дверь к его, к сожалению, уже была запечатана. Бежать никуда. Ну привет, дружочек. Рассказывай, чем вы тут занимаетесь? Нет, нет, пожалуйста, не трогайте меня, заверещал очкарик в белоснежном халате. Яйцеголовый, а ты почему не сбежал в первой вместе со всеми, пока был шанс? Кроме тебя здесь больше нет ученых, только тупые качки, точнее их трупы. Я когда услышал стрельбу, испугался и спрятался. Парня порядком потряхивало от страха, из-за чего он заикался. Вопрос остается тем же, чем вы тут занимались? Я нахмурил брови для большей убедительности. Хотя это и не требовалось, достаточно было того, что я залит кровью с ног до головы. Я просто проводил тесты, определял физические и интеллектуальные способности испытуемых. А что потом вы делали с этими данными? А дальше я их передавал своему куратору. И это в принципе все, что я знаю. Я заканчиваю Йельский университет, и мне предложили здесь стажировку. У меня нет никакого уровня допуска, поэтому все, что я знаю, это то, что мы проводим тесты. Замялся парень и зажмурил глаза в ожидании неминуемой смерти. Все с тобой ясно, можешь валить. Парень на пару секунд завис, смотрел на меня, не понимая, шучу я или он действительно свободен. Пришлось его шугануть. Придя в себя, он рванул со всех ног на выход. Дверь на второй уровень поддалась все с той же неохотой. Скрип, ляск, разорванный металл. Спустившись вниз, я наткнулся на все те же стеклянные боксы, только в них уже были не люди, а наполовину мутировавшие твари. Человек с мордой крага, второй с кожей похожей на чешую ящера, третий лишился конечностей, но обрел костяные лезвия вместо рук, четвертый имел крылья. Эти уроды мариновались в зеленых капсулах и, судя по всему, процесс трансформации был еще не завершен. Мне чертовски интересно, как этот сраный нацист сумел трансформировать обычных людей без использования сфер. На втором уровне кроме законсервированных капсул никого не было. Несмотря на отсутствие живой силы, удивить меня защитники таки смогли. На потолке выдвинулись ниши с колонками. Тут же динамики колонок издали низкочастотный пищащий звук. Громкость была ужасающая. Барабанные перепонки разорвало в клочья, отчего перед глазами поплыло, а ноги предательски зашатались. Казалось, что голова вот-вот взорвется. Если ничего не сделаю, то потеряю сознание. А там со мной уже смогут сделать что угодно. Что именно, узнавать не хотелось. Я применил телекинез и несколькими ударами уничтожил все точки, откуда исходил звук. Через минуту стало ясно, что вместе с моими барабанными перепонками эти пищалки уничтожили еще и капсулы, в которых содержались уроды. Мутанты развалились на полу в лужах зеленой жижи и медленно разминали конечности, приходя в себя. Мы с мутантами пришли в себя практически синхронно, после чего мутанты рванули в бой. «Эй, стойте, уродцы, я против вас ничего не имею. Более того, я могу вам помочь попасть в мир, где ваше уродство не будет считаться чем-то омерзительным. Сможете жить нормальной жизнью», — предложил я альтернативу для новоявленных зооморфов, но слушать меня никто не стал. Костяное лезвие пронеслось в сантиметре от моего горла. Хераси, а твари невероятно быстрые, они даже мне не уступали в скорости. Пока я уворачивался от бесконечного потока ударов когтистого, мне на спину запрыгнул ублюдок с головой крага и укусил за ключицу. Стало совсем не смешно. Покров не выдержал, и урод выдрал из меня кусок плоти. «Сука, да какая же у тебя сила сжатия этих сраных челюстей!» Выругался я, а после схватил недокрага за нижнюю челюсть и перекинул через себя, впечатывая мордой в пол. Падая, ублюдок откусил мне пару пальцев. Глава 16. Мутант с мордой крага приземлился на пол, раскрошив затылком кафель. К сожалению, крепкий череп выдержал удар. Пришлось помочь ему отправиться на тот свет. Я ударил пяткой в морду. Нога с хрустом провалилась в череп, все вокруг забрызгала синеватая кровь. Пока я разбирался с псиной, человек руки-ножницы обошел меня слева. Этот ублюдок по широкой амплитуде влепил мне удар в руку. Лезвие резануло чуть выше локтя и отсекло руку, заодно прорезав на десяток сантиметров бок. «Да чем вас тут кормит, суки?» Озверев от боли, я развернулся на месте и впечатал ему такой бэкфист уцелевшей рукой, что голова кретина разлетелась на мелкие кусочки, оросив стены красным. Не дав мне регенерировать, человек-ящер попер в атаку. Но, как оказалось, его чешуя была способна выдержать пистолетный калибр, но не мою бронебойную правую.